Лишние билетики. В дни футбольных матчей все население Москвы разбивается на два непонимающих друг друга лагеря. В одном из лагерей – энтузиасты футбола. В другом – загадочные люди, абсолютно равнодушные к этому увлекательному виду спорта. Первые еще задолго до начала матча устремляются со всех концов города к высоким воротам стадиона «Динамо». На тех, кто направляется в это время в обратную сторону, в центр, они смотрят с чувством собственного достоинства. Остальные москвичи, в свою очередь, недоуменно пожимают плечами, видя, как сотни переполненных трамваев, автобусов, троллейбусов и тысячи легковых машин медленно плывут в бурном и шумном море пеших болельщиков. Но и лагерь болельщиков, столь единый для посторонних наблюдателей, раздирается на самом деле в эти дни глубочайшими и почти неразрешимыми противоречиями. Это не видно, пока болельщики находятся еще в пути. Но у заветных ворот стадиона эти противоречия выступают сразу во всей своей остроте и непримиримости. Тогда вдруг оказывается, что у одних граждан есть билеты, а у других билетов нет. Те, у кого есть билеты, солидно и спокойно проходят на стадион. А остальные озабоченно шныряют взад и вперед и кидаются на приближающихся граждан с жалостливыми возгласами. «Лишнего билетика не найдется? Гражданин, у вас нет лишнего билетика?» Но лишних билетиков, как правило, оказывается очень мало, а нуждающихся в них так много, что Волька и его друзья так и остались бы ни при чем, если бы Хоттабыч не пустил в ход свое искусство. «С радостью и удовольствием», – промолвил он в ответ на Волькину просьбу. «Сейчас у вас будет сколько угодно билетов». И точно, не успел он закончить последнее слово, как у него в руках оказалась целая пачка зеленых, голубых, розовых и желтых билетов. «Достаточно ли тебе будет, о прелестный Волька, этих разноцветных листочков бумаги? Если не хватит, то я...» Он помахал при этих словах билетами, и это чуть не стоило ему жизни. «Ой, лишние билетики!» Обрадованно крикнул один из болельщиков и изо всех сил рванулся к Хоттабычу. Через несколько секунд добрая сотня возбужденных людей прижала Хоттабыча к бетонному забору стадиона, так что старик тут бы и кончился, если бы Волька, отбежав чуточку в сторону, не крикнул изо всех сил: «Граждане, кому лишние билетики? Налетайте, граждане!» При этих магических словах все, кто только что наседал на яростно сопротивлявшегося Хоттабыча, бросились к Вольке, но тот нырнул в толпу и как сквозь землю провалился. А еще через минуту Волька, Сережа, Женя и старик Хоттабыч предъявили контролеру, стоявшему у северных ворот, 4 билета и прошли на стадион, оставив позади себя тысячи людей, которым так и не суждено было в этот день попасть на матч.